Глава 7. Следующий мучительный час я провожу, беседуя с Аброй и Фэлоном. Они оба хорошие, просто нам не о чем говорить. А послушав, как Эрик Поуп хвастается радикально новой системой защиты, которую Линвуд выстраивает вокруг их дома, я понимаю, что меня неодолимо тянет в патио, где потрескивает огонь на кострище. Я, пожалуй, выйду, говорю, не обращаясь ни к кому конкретно, выскальзываю за дверь и направляюсь к креслам, расставленным вокруг костра. Посижу там немного, а потом тихо слиняю. Я честно пришла. Я старалась. А Майлз даже не появился. Меня удивляет собственное разочарование. Ведь я с этим парнем практически не знакома. Да блин, я с ним всего два слова сказала. Так откуда взялось чувство, что я его жду? Что-то в нем кроется такое, что притягивает меня. Я трясу головой. Ни в моей жизни, ни в моем перегруженном другими чувствами сердце для этого нет места. Влюбляться слишком хлопотно. Дома меня ждет Гали с морковным тортом, приготовленным Джеффом, а Нора лижется где-то с Эдмундом. Так что пора уходить. Исчезну с вечеринки, никто и не заметит. Дышать свежим воздухом на ночном Уэймуте — сомнительное удовольствие. Морозно. Усаживаясь в кресло-качалку, я мысленно радуюсь тому, что у меня платье с длинными рукавами. Из окна чуть слышно доносятся звуки фортепиано, а далеко внизу бьется о берег моря ужаса. Вечное зловещее напоминание, не оставляющее нас ни на одном празднике. Я закрываю глаза и откидываюсь на спинку кресла, стараясь не думать о Гали, о воспоминаниях, которые заперли ее в нашем доме. Начинаю медленно погружаться на глубину, как вдруг мои мысли прерывает знакомый мужской голос. «Интересно, если я здесь присяду, к завтрашнему утру об этом будет знать весь остров?» Я приоткрываю один глаз. Прямо на меня с улыбкой смотрит Майлз. Сердце пускается вскачь, становится жарко. Он пришел. Меня охватывает волнение, и тут же злость на себя за это волнение. Я сильная девчонка с острова, которой ничего этого не нужно. Но почему же тогда так колотится сердце и вспотели ладони? Мерцающее пламя высвечивает его насмешливую улыбку. «Конечно», — отвечаю как можно спокойнее. «Мы станем главной темой для обсуждения во время обеда стражей». Майлз пожимает плечами. «Не совсем понимаю, что это значит, но поверю тебе на слово. Ты сидишь тут в одиночестве с таким крутым видом, что захотелось присоединиться. И спасибо, что пригласила. Тебе единственное из всех ребят пришло в голову меня позвать. Дядя сообщил мне об этом настолько неделикатно, насколько возможно». «Господи, я в этом не сомневаюсь. В свою защиту могу только сказать, что невозможно проявить деликатность, разговаривая по рации». Я краснее перевожу взгляд на свои черные конверсы, стоящие на краю кострища, и издаю тихий смешок. Не дожидаясь приглашения, Майлз Кэббот опускается в соседнее кресло. Он делает это спокойно и непринужденно, излучая уверенность. Черт, новенький и не думал одеваться по теме вечеринки. На нем плотно облегающие джинсы, бордовые кроссовки и темно-зеленая толстовка с изображением медведя. Майлз придвигает кресло поближе ко мне, и я каменею. Вблизи он гораздо выше, чем казалось, и крепче. И у него вполне хватит длины рук, чтобы как следует кого-нибудь обнять. Подумав об этом, я, не сдержавшись, тихо фыркаю. «Господи, Мейбл, уймись!» И одновременно думаю. Он сказал, что я крутая. Я должна чувствовать себя польщенной от того, что городской парень назвал меня крутой. Ну, для начала, если хочешь быть крутой, не говори «городской парень». Это вызывает противоположный эффект. Я приветственно поднимаю бутылку с Кока-Колой. Сразу видно, что говорит «крутой городской парень». Его глаза блестят в темноте. «Вообще-то я хотела спросить, от кого ты здесь прячешься?» Он склоняет голову на бок, с любопытством глядя на меня. Затем ловко делает глоток из банки, так что я сразу понимаю, что ему уже приходилось пить пиво. Я рассеянно трогаю брошку на шее. Да на самом деле ни от кого. Все ребята хорошие. Ну, кроме Эрика Поупа. От него лучше держаться подальше. Просто мне здесь нравится. Люблю побыть наедине с собой. Но мое общество подходит не всем. Майлз откидывается на спинку кресла. Я тоже люблю иногда остаться наедине с собой. Но, пожалуй, в последнее время в моей жизни было слишком много тишины. В доме Кэбботов очень тихо. По-моему, там обитают привидения. Я только отпила колы, но на этих словах меня разбирает смех, и пузырьки ударяют в нос. Я громко кашляю и шмыгаю носом, умирая от смущения. На лице Майлза вспыхивает искренняя улыбка, и скучающее выражение сменяется озорным. Наконец-то становится заметной юношеская энергия и смешливость, и мне это нравится. Но Майлз почти сразу закрывается и серьезно хлопает меня по спине. Это унизительно до невозможности. Откашлившись и отдышавшись, я говорю. Поверь, привидения, обитающие в доме, далеко не те мертвые, которых надо бояться. Майлз смотрит на меня в растерянности. Какого черта я заговорила с ним на такую непростую тему? Он ведет обычный светский разговор. Зачем его шокировать? Я совсем не умею непринужденно беседовать. В жизни ни с кем не кокетничала. К тому времени, когда все мои ровесники на острове уже перевлюблялись, я думала о Гали, у которой росла тревожность. А когда мои одноклассники играли в бутылочку, я следила за состоянием сестры. «Что это значит?» — спрашивает Майлз. Голос у него безмятежный, но я ощущаю скрытую озабоченность. «Не парься». Он встряхивает головой и сердито вздыхает. Все твердят мне одно и то же. Я не знаю, как на это реагировать, и потому выпаливаю первое, что пришло на ум. Мне жаль, что твоя мама умерла. Он потрясенно смотрит на меня, затем качает головой. Отличный способ поддержать беседу. У меня с этим не важно. Он ничего не отвечает, и я нервно кручу бутылку с кока-колой. Между нами растет напряжение, как будто мы неизвестно почему страшно злы друг на друга. Но тут в помещении что-то разбивается со звоном, и в ночи раздается дружный хор. А, черт! Мы с Майлзом одновременно тихо хмыкаем и переглядываемся. Я провожу взглядом по его челюсти, по раскрасневшимся от холода щекам. Майлз, раскинувшись в кресле, так пристально всматривается в мое лицо, как еще никто никогда не смотрел. У меня перехватывает дыхание. «А у тебя какие привидения, Мейбл Беври?» «Твой дом самый последний, если считать от моря. Мой самый первый. И что это значит? Что мы должны пожениться и завести островных детишек?» У меня от такого предположения отпадает челюсть. Но Майлз продолжает говорить, словно твердо намерен пробить ощущение неловкости между нами, как тараном. «Извини, но вы все так говорите при знакомстве. Первый дом и все такое прочее. А ты живешь в том большом сером особняке прямо перед мостом, верно? Я спрашивала тебе Алистера, но он почти ничего не рассказал». У меня внутри что-то ухает вниз. Он обо мне спрашивал. Он знает, где я живу. Ну, конечно, знает. На весь остров всего 11 домов. Я сглатываю, делая вид, что не замечаю его руку, лежащую на краю моего кресла. А затем использую самое несексуальное средство защиты в моем арсенале — факты. Ну да, особняк Беври. Построен в 1834 году моим пра-пра-пра-дедушкой. Обновлен в 1974 году дедушкой, который умер вскоре после этого. Сохранились оригинальный фундамент и подвалы. Это второй по величине дом на острове, после твоего. Чувствую себя экскурсоводом в историческом музее, но не могу остановиться. По крайней мере, это не дает Майлзу говорить о нашей женитьбе и детях. «Но тебе не нравится там жить?» — спрашивает Майлз с искренним любопытством. Я отодвигаю ноги от огня, подмётки уже тлеют. Нравится ли мне там жить? Никто меня об этом не спрашивал. Я представляю алые листья в ноябре, Гали, качающуюся на качелях на веранде, огромную рождественскую ель, которая высится в просторном холле. А потом вспоминаю папин кабинет, пятно на полу. Глубоко вдыхаю. Да и нет. Я люблю свой дом и людей, которые в нем живут. Но иногда мне хочется пожить в доме, который просто дом, в котором каждый миллиметр, камень, комната не служат великой цели. Знаешь, как говорят, краеугольный камень сдвинешь, этот мир один покинешь. Так говорят? Правда? Только на этом странном острове или еще где-то? Странный остров. Да, он странный, но мой. Меня удивляет собственное желание броситься на защиту Уэймута, несмотря на симпатию к Майлзу. Кто он такой, чтобы вызывать во мне подобные чувства? Уэймут держится на сотнях рифм, которые оберегают нас, отвечаю я довольно резко. Уверяю тебя, очень скоро ты будешь знать их все наизусть. Литература — мой самый нелюбимый школьный предмет. Я скорее по части математики и физики. Я подаюсь вперед, и наши руки случайно соприкасаются. Упс, извиняюсь. Совершенно искренне говорит Майлз, а затем обхватывает мою руку своей и одновременно, словно оберегая от чего-то, подсовывает вторую свою руку под мою ладонь. Я ее просто передвину. Он кладет мою руку обратно на кресло и отпускает ее. Моя ладонь пылает. Смущенная его прикосновением, волнуясь, что только меня охватил жар, я спешу заполнить паузу. Кстати, о поэзии. Ты знал, что известный поэт Жорж Барто посещал Уэймут? Многие его стихотворения, которые считаются первыми поэмами в жанре ужасов, рассказывают о природе смерти и старости вовсе не образно. Это вполне конкретные мысли о его жизни на острове. Майлз прикусывает нижнюю губу. Мейбл, позволь узнать, ты всегда так веселишься на вечеринках? Или беседа о поэмах ужаса припасена только на тяжелый случай? А представь, что было бы, если бы я выпила. Начала бы рассказывать о том, что наш город совсем не привлекает внимания журналистов. Я морщусь от собственной неловкости, но не могу остановиться. Извини, мне уже говорили, что я иногда слишком серьезна. Майлз упирается плечами в спинку кресла. Не извиняйся. Я люблю серьезность. И вообще, это именно то, что мне нужно в данный момент. В Сиэтле после смерти мамы все постоянно пытались меня развеселить. А я такой: мне не обязательно улыбаться, Брэд. Мы оба смеемся, но смех получается какой-то мрачный. Его слова так и крутятся у меня в голове. Это именно то, что мне нужно в данный момент. Вообще-то, Майлз — последнее, в чем сейчас нуждаюсь я. Так почему же кажется, что он мне необходим? В мерцающем свете костра он напоминает хмурого попаданца, очутившегося в фэнтезийном мире. Замечаю, что Майлз вертит что-то в кармане. В следующую секунду он достает белый камешек с темными блестящими прожилками. При виде камешка я резко выпрямляюсь. Откуда у него это? Мамин камень. Я ношу его с собой. Это, наверное, глупо. Ничуть, — качаю головой я. К тому же мне точно известно, где она его взяла. Возможно, тебе будет интересно. Правда? У него широко раскрываются глаза. Но именно в этот момент открываются раздвижные стеклянные двери, и выходит Слоун, ведя за собой Корделию Поп. Хочется придушить обоих. Одноклассница окидывает меня удивленным взглядом, и я слышу ее шепот. «Она? Правда, что ли?» Потом раздается озорное хихиканье. Слоун шикает на нее и тянет за собой. Они направляются к Болиголовьей пристани на Нежном побережье. всем известное место для поцелуев на острове. Я там еще ни разу не бывала. Вот ужас-то. Чувствую себя униженной. Да чего же мерзко, когда местная вредная девица вынуждает тебя вернуться к реальности. Но, бросив взгляд на Майлза, я понимаю, что тот едва заметил появление парочки. Он продолжает смотреть на меня сквозь отблески костра, потом тянется и осторожно наматывает на палец прядь моих волос. У меня перехватывает дыхание. Что происходит? Я таю от восторга, но в то же время понимаю, что его улыбки чего-то недостает. И мне это не нравится. Ну так что, Мейбл? Надеюсь, ты посвятишь меня в то, что тут происходит. Я поворачиваю голову, и его лицо оказывается так близко, что отчетливо видны карий цвет радужки и небольшие мешки под глазами. Вблизи Майлз выглядит усталым, а его взгляд — неискренним. Я подумал, может быть, мы уйдем отсюда, и ты поведаешь мне потрясающую правду. Вся моя радость мигом испаряется, и я отталкиваю его руку от своих волос. Так вот почему он со мной заигрывает, делает комплименты, от которых у меня кипит кровь. Вообразил, что вытянет из странной девочки всю нужную информацию. Майлз использует меня. Это же очевидно. На вечеринке полно шумных, оживленных девчонок, готовых болтать с ним о чем угодно. А он сидит здесь, наедине со мной. Все сразу встает на свои места. Он считает, я слабое звено. Одна, без друзей. Наверняка уже слышал что-то обо мне и моей семье. Ну так я ему скажу. Пусть я одна, но не выношу, когда мной манипулируют. Майлз не замечает, как леденеет мой взгляд. С чего бы? Ведь на самом деле он смотрит не на меня. Он наклоняется ниже, и прядь черных, как ночь, волос падает ему на лоб. Я спрашиваю тебя, потому что никто не хочет отвечать. Ни дядя, ни Лиам, ни Лукас. Когда я начинаю их расспрашивать, какого черта здесь происходит, старшие братья просто отмахиваются. А Алистер твердит, что расскажет, когда придет время. Майлз в темноте придвигает кресло поближе ко мне, отчего моя злость вспыхивает сильнее. Да кем этот мальчишка себя вообразил? Я увидел, как ты сидишь тут в одиночестве, и сразу подумал. Вот оно, Мейбл. В смысле, ты, кажется, так же далека от всех этих людей, как и я. Он со смехом указывает на дом, где в самом разгаре вечеринка, как будто мы с ним вдвоем против всего и всех. Рука Майлза осторожно ложится на подлокотник возле моего локтя. Его лицо совсем рядом, и я вижу веснушки, крохотными звездочками рассыпанные у него на носу. Я каменею от того, что он так близко, от того, что моя кожа словно тянется к его коже. Пахнет горящим деревом, и в зрачках Майлза отражаются угли костра. Этот парень, этот мальчишка, который вообще ничего обо мне не знает, пытается очаровать меня, чтобы выведать ответы. Серьезно? Я гневно втягиваю воздух. Короче, вот что мне известно об этом острове. Здесь полно всякой странной фигни. Школа, состоящая из одного класса, как в 1912 году, и в ней всего 14 учеников. Жители Уэймута ведут себя так, будто они единственные люди во Вселенной, будто мир заканчивается перед мостом. Вы все живете в огромных особняках за высокими воротами. Чем ближе он придвигается, тем яростнее я сопротивляюсь его притяжению, тем быстрее бьется мой пульс. На этом острове все напоминает картину в готическом стиле. Шпили на крышах, океан, деревья. Здесь все слишком красиво. Вообще все. Как будто не настоящее. А сегодня утром, когда я проснулся, мой дядя засовывал под доски пола сложенные листки бумаги. Камин в нашем доме. Камин. заперт на сложный замок. Я обнаружил дюжину странных дверей, которые всегда заперты. Их никогда не открывают. Он говорит все громче и настойчивее, привлекая взгляды моих одноклассников и нескольких взрослых на балконе. Я заливаюсь краской стыда. Майлз притягивает внимание ко мне, но я не могу себе это позволить. «Давай обсудим тот факт, что я не нахожу этот остров ни на одной карте. И в интернете его нет. Хотя в интернете есть все». Майлз на миг замолкает. «Единственное, что мне удалось найти — крошечный секретный сайт, который я случайно обнаружил на внутреннем сервере. Владелец сайта считает, что вы, ребята, общаетесь с мертвыми». «Я прекрасно знаю, о ком он говорит. Это Дэвид Шмидт, местный сумасшедший, который живет в трейлере на берегу в Глейс-Бэй. Несколько раз в год он пытается пришвартовать свою лодку к острову Уэймут. И каждый раз стражи вежливо, но быстро отправляют его домой». «И, наконец, что такое с океаном? Он так громко шумит, что его слышно повсюду. Я слышу его даже во сне. Неужели только я замечаю его бесконечный рев? Никогда еще океан не казался мне таким... разъяренным?» «Точно. Как будто он пытается выплюнуть самого дьявола». Я вижу, как Майлз растерян. Но это не уменьшает мой гнев из-за того, что он пытался использовать меня и мою симпатию к нему. Вот поэтому я никуда не хожу, думаю я, и мне хочется немедленно оказаться дома. Майлз раздраженно трет щеку. «Не понимаю, какого черта здесь происходит. Не понимаю даже, зачем я здесь». Он умолкает, и я вижу, как по его лицу проскальзывает горестное выражение. «Мне ничего не известно о маминой семье. Она никогда не рассказывала о том, где выросла. И теперь, оказавшись здесь, я, кажется, начинаю понимать, почему. И Мейбл...» Он произносит мое имя так, словно хорошо меня знает. Только на самом деле он ничего не знает. И от этого становится страшно не по себе. Не знаю, почему мне кажется, что между нами есть какая-то связь, но в любом случае он не смеет этим пользоваться. Мне необходимо уйти как можно дальше от него, чтобы прояснилось в голове. В его присутствии я не могу разобраться в своих чувствах, в этом смешении гнева и жалости. Пора заканчивать разговор. Но Майлз не считывает мою реакцию. Он наклоняется ближе. «Конечно, мы познакомились в классе только сегодня утром, но у меня возникло такое чувство, будто ты и я, будто мы...» Он встряхивает головой. «Сам не знаю, но если ты расскажешь что-нибудь про остров, это мне очень поможет. Пожалуйста». Он пробует взять меня за руку, и тут я взрываюсь. «Хватит пытаться дотронуться до меня!» — резко говорю я. «С чего ты взял, что я слабое звено?» «Чего?» «В доме куча людей. И к каждому ты мог подойти с вопросами. Вместо этого ты нацелился на меня. Почему? Ты уже слышал что-то обо мне или о моей семье?» «Что? Нет». Я мотаю головой. «Думаешь, если я сижу тут одна, ты можешь подкатиться ко мне, весь из себя такой красавчик, взять меня за руку, и я тут же рухну к твоим ногам и выдам все наши секреты?» «По-твоему, я красивый?» — оживляется Майлз, но меня уже несет. «Никто тебе ничего не рассказывает, потому что ты пока не заслужил. Но если ты не хочешь оставаться на этом, как ты говоришь, странном острове, уезжай. Поверь, тебе правда лучше уехать. Мы не можем. А ты катись вместе со своими развивающимися волосами и руками. Я от своего дома едва могу отойти, так что мне точно не до твоего». Неужели я только что велела ему катиться вместе с его руками? Господи, что со мной творится из-за этого парня? Майлз вздрагивает от моих слов, как от удара. Приятный вечер сгорел дотла. Когда я поднимаю взгляд, он уже вскочил с кресла, словно собрался отбиваться. но я уже снова захлопнулась, как ракушка. «Зачем? Я ссорюсь с чужаком». Его голос дрожит, готовый в любой момент сорваться. «Ты могла бы говорить со мной более дружески. Я слышал, что ты странная, но никто не называл тебя злой». «Зато я не пыталась никого использовать», — тихо отвечаю я. «Ну и пожалуйста. Ну, извини». И Майлз Кэббот бурно кидается в сторону леса, который начинается за домом. Я слежу, как он мчится к деревьям, топая, словно рассерженное пугало. Чувствую, как сзади подходит Нора, опирается на мое плечо. По обе стороны от меня волной падают ее белокурые волосы. У подруги припухшие губы, лицо раскраснелось. «Куда его черти понесли?» Нора смотрит на меня. «Мейбл, что ты сделала?» «Точно не знаю», — честно отвечаю я. Вспоминаю глаза Майлза, блестящие в свете костра и молящие об ответе. А кто бы на его месте не хотел выведать правду? «Он пытался, ну, типа, поухаживать за мной, чтобы заставить рассказать об острове, а я обвинила его в том, что он притворяется». Нора присаживается сбоку на подлокотник, а потом с шорохом сползает по нему и плюхается мне на колени. «Прямо перед тем, как Майлз пришел сюда, Эдмунд застукал его, когда он шарил в библиотеке. Ну и они слегка повздорили. Просто, чтоб ты понимала». «Повздорили?» «Ага. Одним словом, Эдмунд велел ему убираться. В смысле, бог знает, сколько там ловушек. Это опасно. А Майлз сообщил, что ищет какую-нибудь информацию, и, выходя из библиотеки, задел Эдмунда плечом, представляешь?» «Ну, в общем, да. Он, похоже, несется по жизни, как таран». «Когда он толкнул Эдмунда, Эрик Поуп заорал: Эймуту не нужна свежая кровь. Майлз сбежал вниз по лестнице, схватил пиво и выскочил во двор. Он был в ярости». «Только не это». Я откидываю голову и дважды бьюсь ею о спинку кресла. Теперь все встало на свои места. Так вот почему он весь пылал, когда сел рядом со мной. Вот откуда отчаяние в его голосе, желание очаровать, раз ссора не помогла. Какая же я дура! В кои-то веки выбралась из дома, и первое, что сделала, это нагрубила парню, который понравился мне впервые за долгое время. Я мысленно вижу Гали на веранде, завистливо сверкающую на меня своими изумрудными глазами. «Эгоистка ты, Мейбл. Но, может, я еще докажу, что она ошибается?» Я отодвигаю Нору и с трудом выбираюсь из кресла качалки. «Надо сходить за ним. Мне тревожно от того, что я оттолкнула Майлза. Просто не справилась с нахлынувшими эмоциями. Но и он тоже чувствовал себя потерянным». «Что? Ну вот, только я вышла?» Нора надувает губы. «Мне нужно столько всего тебе рассказать. Ну, Мейбл, ты здесь, на празднике, и я так этому рада!» Она одаряет меня чуть пьяной улыбкой. Я повела себя довольно грубо. Да еще, оказывается, я тут такая не одна. Могла бы быть полюбезнее. Нора, склонив голову на бок, смотрит на деревья, за которыми скрылся Майлз. «Ну ладно, иди, но с условием, что ты потом мне все расскажешь со всеми подробностями». Я прижимаюсь лбом к ее лбу, и порыв ветра спутывает наши волосы, белокурые и каштановые. «Обещаю. Придешь завтра помогать нам с Гали все укреплять?» Она удобно усаживается в кресле, не сводя глаз с огня. «Ни за что. Заглянешь ко мне позже, ладно?» Но я ее уже почти не слышу. Я спешу вслед за Майлзом, настороженно глядя на темную полосу деревьев, граничащую с двором Никерсонов. Счастье еще, что на мне кеды, думаю я, торопливо ступая по лесной подстилке. Не хочется, чтобы он возомнил, будто я в отчаянии побежала за ним. Но и потерять его в лесу нежелательно. Никому не следует бродить по Уэймутскому лесу ночью в одиночку. «Майлз!» — тихо шиплю я, ныряя в лес. «Эй, подожди!» Луна выглядывает из-за облаков и становится чуть светлее. Набегу я думаю о том, с какой скоростью эта ночь стала такой дурацкой. Я должна была явиться на вечеринку, приятно провести время, пококетничать с хорошеньким мальчиком. Вместо этого я гоняюсь за хорошеньким мальчиком по ночному лесу, подметая подолом палые листья. Что и следовало ожидать. Беври. Именно поэтому нормальные люди остаются дома с сестрами и собирают пазлы. У меня за спиной трещит ветка, и я резко оборачиваюсь. «Майлз?» — спрашиваю я, моля Бога, чтобы это и правда был он. «Сначала ты говоришь мне, пошел вон, а потом бежишь за мной?» — раздается из лесных зарослей раздраженный голос. «Ну ты и наглая, Беври». Майлз выходит из-за деревьев. Вид у него слегка испуганный, но я не могу сдержать улыбку, потому что в его волосах застрял огромный лист. Чувствую, как в груди у меня что-то дрогнуло. «Пришла надо мной посмеяться?» — хмурится он. «Понятно. Ну, так ты тоже можешь катиться отсюда, Мейбл Беври. Я, может, и заблудился, но гордость еще не потерял». Я качаю головой. «Извини, Майлз, просто...» Я подхожу, удивленная собственной смелостью. «Стой спокойно». Я осторожно тянусь. Мы смотрим друг на друга, не отрываясь, пока я нащупываю пальцами острый черенок и легко касаюсь мягких черных волос. Дыхание Майлза трогает мои щеки. Меня тянет к нему, волнует его близость. Майлз быстро поднимает руку и осторожно перехватывает мою кисть. Пальцы у него легкие и мягкие, но даже это слабое прикосновение вызывает у меня множество ощущений. Интересно, он тоже это чувствует? «Что ты делаешь?» — хмыкает Майлз, уворачиваясь. «Не шевелись. У тебя лист в волосах застрял. Он меня смешит. Дай я его уберу». «А, ну тогда ладно». Через мгновение я вытаскиваю лист из черных волн его волос и делаю шаг назад, вертя в пальцах черенок. «Вот видишь?» Майлз краснеет, а я глубоко вдыхаю. «Послушай, извини за то, что произошло. Но я не люблю, когда мной манипулируют. Мне и так было трудно выйти из зоны комфорта и отправиться на вечеринку, а потом ты стал говорить разное, и...» Он медленно кивает. «И ты меня извини. Я тоже немного погорячился. Перед этим я уже пытался расспрашивать несколько человек, но все пошло наперекосяк. И тогда я решил добиться ответа лаской. Очаровать». Майлз вздыхает. «Надо было сразу спросить напрямик. Может, попробуем все заново? Привет, я Майлз. Я нормальный, честное слово». Он виновато протягивает мне руку, и я ее крепко пожимаю. «Мейбл, я хорошо знаю, каково это, когда люди шепчутся за твоей спиной. Испытала на себе». Я прикусываю щеку. К черту людей и их шепот. «Короче, тебе нужны ответы, Сиэтл?» «Господи, да!» Он почти умоляет, забыв про гордость. «Хорошо, я отвечу, но сначала мне нужно тебе кое-что показать. И я не собираюсь шарахаться ночью в Никерсоновском лесу. Кто знает, какие они здесь расставили ловушки. Первый урок острова Уэймут. Опасно находиться в чужом доме или возле него без одного из членов семьи, которой этот дом принадлежит. Дорожки между домами — нейтральная территория. Там нет ловушек». «Ловушек? Типа как на диких животных? Медвежьи капканы?» «Нет, Майлз, не медвежьи капканы». Я взмахом велю ему следовать за собой и все больше удаляюсь от дома Никерсонов. Нервничаю, понимая, что сейчас Майлз делает свои последние шаги в обычном, нормальном мире. «Если я сначала покажу, тебе будет проще слушать мои объяснения, хотя ты все равно не поверишь мне». «Куда мы идем?» — спрашивает Майлз, аккуратно переступая через древесный корень, чтобы не поцарапать свои нарядные кроссовки. «Ты такой городской!» — смеюсь я. «Я уже объяснял, что говорить так не круто». «Слушай, я в принципе не собираюсь быть крутой. Разве ты не слышал? Я же странная Беври. Такой, наверное, и останусь навсегда. Оглядываюсь. Майлз оказывается гораздо ближе, чем я думала. Он случайно задевает мою руку своей, и мы оба на мгновение замираем. «И куда же ты ведешь меня, странная Беври?» — спрашивает Майлз, нарушая очарование момента. «На кладбище. К моему величайшему изумлению он даже глазом не ведет, только вздыхает». «Кто бы сомневался?»